Собеседник молча окутывался клубами дыма, яростно пыхтя сигарой и переваривая вываленные на него угрозы новой реальности. «Паршиво, если коротко», — резюмировал он. «Мало того, что мы сами теперь под постоянной угрозой, а рано или поздно, кому надо, разнюхают новые возможности. Так теперь, нас еще могут и подставить». Господа хмуро посмотрели друг на друга, прекрасно осознавая недосказанное. Какова может быть реакция Никлотингов, если кто-то неустановленный покусится на жизни представителей этого семейства, особенно, кого-то значительного, вроде императора, или короля Венедии? С учетом прошлых покушений, ответом мог быть даже превентивный ядерный удар, гарантированное уничтожение военно-промышленной и экономической мощи противника, естественным образом, лишающее его такого подлого оружия, на что только не пойдешь, ради собственной безопасности. Во всяком случае, в самой Америке, моделировались такие превентивные удары на случай проигрыша в глобальном противостоянии. Предполагалось, начать потом все с чистого листа, сохранив за собой знания и некоторую часть промышленности, спрятанной в глубоких подземных городах. Удерживал от такого только надежда переиграть противника привычными методами без катастрофического воздействия на биосферу. Однако совсем этот вариант никогда не сбрасывался. «Надо заканчивать с этой войной», — решительно заявил Бернард. «У меня нет никакого желания превращать Землю в ядерную пустошь, особенно тогда, когда есть вариант не пережить эту трансформацию. Стимулирование войной развития технологий в данном направлении мне совсем не нравится. Русские на этом поле ничуть не уступят нам, а неконтролируемые террористы, рано или поздно, дойдут в своем развитии до использования новейших достижений в технике и электронике. Осталось решить, как будем заканчивать войну», — криво усмехнулся тот, что затеял этот разговор. Курильщик снова окутался клубами дыма, напряженно размышляя. «Компромисс в Сьерра-Леоне вряд ли возможен, а именно наши войска занимают чужую территорию. Значит, нужно додавить там венедов. На другое завершение конфликта вряд ли мы найдем достаточно сторонников, даже с учетом означенных рисков». «Согласен», — кивнул любитель коньяка. «Вот только вопрос, а сами русские рассматривают такие риски? Они ведь уже не первый год работают над подрывом нашей мобилизационной базы в Африке, и не без успеха. Нам приходится применять все более и более жесткие меры для набора нового пушечного мяса. Наши мероприятия не пройдут незамеченными. Плевать, надо просто не давать им передышки и перегрузить их возможности, завалив черным мясом. Негры все равно плодятся быстрее, чем мы их тратим. Надо то всего разок, как следует вложиться. Плюс, максимально затруднить русским переброску резервов в Африку, раздуть истерику в их собственных странах по поводу высоких потерь. Да что я рассказываю. Пусть мозговой штаб хорошенько поработает над конкретикой и исполнители отработают свой хлеб с маслом, а кое-кто и с икрой. Первый из собеседников согласно кивнул, задумчиво катая янтарный напиток у себя во рту. Его намеки в личной беседе с данным деятелем теневого правительства были приняты должным образом, а значит, остальные должны были также принять данную мысль. Идея горячей войны, где бы то ни было с русскими, ему никогда не нравилась. Русские, да еще вкупе с немцами, очень редко проигрывали войны, а выиграв, становились неизменно сильнее. Это затянувшееся бодание в Африке однозначно работало на них, укрепляя. А вот Запад, несмотря на кажущееся доминирование, терял и не только престиж. Финансовые дивиденды, которые делали все причастные к этому, нисколько не окупали в долгосрочной перспективе этой авантюры. Хотя, довольно многие и округлили свои состояния. И самые паршивые, все близорукие деятели, будут совсем не рады поработать над прекращением этого денежного предприятия, а значит, будут вставлять палки в колеса. К счастью, высшее звено управления не так повернуто на деньгах, давно присытившись. Да и как иначе, если под их управлением триллионы, деньги для таких уже перестали быть самоцелью. А вот власть над людьми, даруемая деньгами, и власть над самими деньгами, совсем другое дело. Правда, среди последних было чересчур много сторонников идей римского клуба, весьма благосклонно относившихся к утилизации излишков населения, особенно черного, путем войны, особенно этой, демонстрирующей поразительные показатели по смертям. Единственно, как уже было замечено, черные умудрялись с лихвой перекрывать все военные потери своей дикой рождаемостью. А вот это было уже аргументом для убеждения поиска иных путей решения проблемы. Ну, допустим, проблему войны мы в ближайший год решим. вырвал из размышлений мистера Генри собеседник. «Но ты, что-то там говорил о пристрастии молодого императора к финансовым махинациям и авантюрам, где мы можем его подловить, а еще лучше, обчистить. В последние годы, Россия и Венедия с удручающим постоянством перехватывают биржевое первенство на многих товарных, сырьевых и финансовых рынках. Перехват золотого фиксинга – это просто откровенная пощечина Лондону. Да, этот молодой человек пристрастился доить нас, на наших же рынках, зарабатывая сотни миллиардов на махинациях с ценными бумагами и котировками на товарно-сырьевых биржах, используя собственный, надо признать, немалый финансовый ресурс. Нет оснований полагать, что он снова не удержится от своих авантюр. Надо его как следует наказать именно на этом поле». Курильщик всерьез задумался. Несколько минут прошли в томительных размышлениях. Наконец, в очередной раз пыхнув дымом, он отложил остаток сигары в пепельницу и уставился на своего собеседника. «Где же его можно будет подловить? Не представляю такой ситуации. Разве что он решит подыграть нам с обрушением сырьевых и фондовых рынков в скором будущем, но это очевидно невыгодно его империи, да и много на этом он заработать не сможет». Собеседник ухмыльнулся и покачал головой. «Не скажи, Берни, ой, не скажи, на нынешних биржах, если постараться, можно зарабатывать сотни миллиардов в неделю в условиях чрезвычайной волатильности, не говоря уже о масштабных обрушениях. Был бы инсайт и необходимые финансовые ресурсы, а и другое, у него есть. И что особенно неприятно, влияние в СМИ, которое сможет легко усилить бурю. Главное же, сейчас, ему даже не нужно играть нам в противоход, он вполне в состоянии оседлать приготавливаемую нами самими бурю. Не разглядеть ее уже просто невозможно. Наши финансисты слишком заигрались с раздуванием пузыря недвижимости, он уже и без наших усилий готов в любой момент лопнуть. Все, что мы можем, это оттянуть момент, чтобы в полной мере воспользоваться этим, но не предотвратить. Оба джентльмена мрачно помолчали. Оба прекрасно осознавали назревающую на рынках бурю. В отличие от СМИ, вовсю излучавшим позитив и уверенность в светлом будущем и беспрерывном росте рынков и цен на сырье и ценные бумаги, они располагали куда более углубленной информацией. Почти неограниченная и необеспеченная реальной платежеспособностью раздача ипотеки на недвижимость в ведущих странах Запада, вызванная невиданно низкими ставками и требованиями к заемщикам, уже стало сказываться ускоряющимся ростом неплатежей, что в свою очередь побуждало банки начать постепенно ужесточать требования к заемщикам и увеличение кредитных ставок, начавшиеся вслед за подъемом учетной ставки ФРС, озабоченной ростом инфляции. Бум кредитования и спровоцированного им строительства и потребления обернулся быстрым ростом цен на товары и сырье, едва поспевавшими за бешено растущим спросом. Самым действенным способом охлаждения вспыхнувшего бума и разгоняемой вслед за ним инфляции всегда был рост процентных ставок, что ФРС и запустило недавно. А уже это, все, по-настоящему находящиеся в теме люди, понимали, в скором времени должно привести к обвалу. Большому или маленькому, но обвалу. Тут уж все зависело от финансовых властей, каким он будет в реальности. Те же, кто стоял у руля этих процессов, не собирались ограничиваться полумерами и собирались вовсю воспользоваться кризисом для масштабного перераспределения собственности путем банкротства наиболее приглянувшихся им активов, еще не принадлежавших хозяевам денег. Им было очень неприятно осознавать, что этим праздником жизни воспользуется кто-то иной, кто не имеет никакого отношения к данному, вполне рукотворному процессу. И помешать Александру мы вряд ли сможем, хмуро, скорее констатировал, чем спросил курильщик, лишь в незначительной степени, развел руками Генрих. Грубыми действиями мы можем окончательно подорвать веру в надежность наших бирж. Венеды этого только и ждут. Золотой фиксинг они уже практически перехватили, хоть Лондон все еще пыжится. А мы можем сыграть на этом, задумчиво вздернул бровь Бернард. По идее, да, кивнул Генрих. Банкиры Сити сейчас и делают это, включившись в игру на повышение. Но, я спинным мозгом чую, добром это для них не кончится. Почему, думаешь, у Винидов так много золота? Они не так долго скупали желтый металл с премией, переманивая к себе продавцов, чтобы накопить достаточно, чтобы перекрыть наши финансовые возможности. Зато очень многие депонировали свое золото именно у них, а не в Лондоне. Сейчас Сити включился в эту игру на повышение, чтобы не утратить совсем в клиентской базе. Посмотрим, что у них выйдет. Если Никлотинги подгребут под себя еще и финансовые рынки, с ними будет уже не совладать», – высказал свою обеспокоенность Бернард. «Их рынок хоть и на порядок меньше наших, но зато менее волатилен. Они могут сыграть на жажде тихой гавани инвесторами. Если мы выпустим бурю из-под контроля, очень многие побегут к ним. Да, черт бы их побрал. Императорская и королевская власть, соединенная с финансовой, это страшная сила. Еще более страшная, что находится в одних руках. На своей территории они практически неуязвимы. Тем больше оснований у нас не давать им расширяться вовне. Надо задавить их африканский плацдарм, да и прочее», — эмоционально воскликнул Бернард. «Было большой ошибкой не додавить эту монархию, когда она была слаба. Ха, кто ж знал, во что превратится этот дракончик. Нам нужен был противовес советам. Да и потом, ничто не говорило о том, что это чудовище вырвется из-под нашего надзора. Александр оказался еще решительнее своего деда, а тот, неожиданно, его полностью поддержал. Теперь, лично я, даже не представляю, как можно их сдержать. Диверсии и покушения, они неплохо научились парировать и отвечать с еще большей жестокостью и бескомпромиссностью. И я их понимаю. Их слишком мало, чтобы позволить себе мягкую реакцию. От их боевых платформ на орбите меня до сих пор пробивает дрожь. И ведь эти отморозки бы решились, а мы промедлили с жестким ответом. Что ты хочешь этим сказать?» — насторожился Бернард. «Мне кажется, нам стоило тогда рискнуть. Никлотинги еще не успели перехватить управление Россией. Их удар вышел бы смазанным. У нас был бы шанс. Хочешь сказать, надо было рискнуть ядерной войной?» «Да. Несмотря ни на что, мне все больше кажется, это вышло бы куда дешевле и дало бы нам больше шансов, нежели мы имеем теперь. Раковая опухоль империи неудержимо разрастается, откусывая от наших владений кусок за куском. Обычными средствами нам их вряд ли удастся остановить. Но ядерная война, ты же сам только что высказывал опасения чрезмерным развитием военных технологий и возможным выходом их из-под контроля». «Да, высказывал. И мне кажется, это единственно действенный способ разрешить все наши проблемы разом, начав все с чистого листа. Будет чрезвычайно сложно удержать технологии и сохранить управляющую структуру в результате этого апокалипсиса. Сколько вместят наши бомбоубежища? Недостаточно. Будет неизбежное проседание в технологиях. Но альтернатива – возможная потеря вообще всего. По-моему, ты сгущаешь краски. Никлотинги не настолько агрессивны. Да и не факт, что им удастся добиться доминирования. Им этого и не надо, чтобы уничтожить нас. Достаточно встать вровень с нами, и наша система, выстраивавшаяся не одну сотню лет, прикажет долго жить, рухнув под грузом внутренних проблем. Нам просто не хватит кормовой базы. Мы банально передеремся друг с другом за сжимающийся пирог. Плюсом, нижние этажи нашего социума потребуют своей доли. Удержать баланс просто не удастся. Второй из собеседников мрачно задумался, анализируя нарисованные перспективы и сравнивая их со своими знаниями по данному вопросу. Наконец, после продолжительного молчания, он хмуро выдал: «Как бы не хотелось это отрицать, но надо признать, наша власть, основанная на финансовом доминировании, для сохранения своей устойчивости и резкого перераспределения собственности внутри узкого круга, сопряженного с неизбежным внутренним конфликтом, нуждается в постоянном расширении кормовой базы. Даже прекращение расширения неизбежно повышает неустойчивость системы. Никлотинги же резко ограничили наш рост. Более того, отгрызли весомую часть нашей, уже занятой кормовой базы и не собираются останавливаться. Мы уже не растем, если не считать разные суррогаты и иллюзии, а сжимаемся, что ведет к неизбежной потере власти и влияния». Собеседник согласно кивнул. «И полумерами прекратить это падение мы не можем. На диверсии никлотинги отвечают контрдиверсиями еще большего масштаба, на убийство еще большим террором. В финансовой сфере они полностью независимы и, более того, обрастают постоянно расширяющейся сферой своего влияния. За наш счет, в идеологическом плане, Александр, в отличие от своего деда, постепенно поддававшегося нашему влиянию, проводит крайне нетерпимую к иностранному влиянию внутреннюю политику. Любые сочувствующие нам силы в структурах империи и унии в целом беспощадно вычищаются со всех сколько-нибудь значимых постов. Более того, он очень настойчиво продвигает свою идеологическую повестку в мир, словно, не к ночи будь помянутый, Сталин. И самое паршивое, она находит отклик в сердцах людей. Он без всяких войн переигрывает нас. Но ядерная война сейчас — это непрогнозируемый коллапс всего. Согласившись с прочими выводами, высказал свое опасение Бернард, решивший закурить новую сигару. Александр, наверняка, тоже рассматривает такую опасность. Даром, что ли, его строительные бригады резко нарастили темп строительства атомных убежищ? Мы просто аннигилируем друг друга на радость третьим силам. Меня, в последнее время, начал напрягать Китай. Они растут бешеными темпами и всегда были себе на уме. Собеседник тоже кивнул, раздраженно вздохнув. Надо найти способы стравить их между собой, или как-то еще аннигилировать эту угрозу. Надо думать и считать, если нам не удастся остановить никлотингов в Африке, других вариантов просто не останется. Глава 4. Гвинейский фронт. Передний край вражеских траншей заволокло белым дымом, и он медленно пополз на запад к позициям, занимаемым сводной гвинейской бригадой. Лейтенант Бергман тихо выругался и отдал приказ по взводу приготовиться к отражению атаки. В небо взмыли сразу два разведывательных беспилотника с тепловиками, присоединившиеся к уже имеющимся в небе отслеживающими передний край вражеских войск. Атаки в этот день на этом направлении никто не ожидал, так как не было зафиксировано никаких свежих подкреплений, прибывающих к либерийской армии, а мелкими силами они никогда не атаковали, если только не предположить, что те сумели каким-то образом перебросить подкрепление незаметно. Такое тоже случалось. В любом случае, ползущий на позиции гвинейской бригады дым однозначно указывал на намерение атаковать. Словно подтверждая логичную догадку, в небе послышался противный свист, и на позиции обороняющихся обрушился фугасный дождь из мин. Не слишком густой, но все равно неприятный. Концентрировать большие массы артиллерии на узком участке фронта давно уже не рисковала ни та, ни другая сторона, ибо это мгновенно фиксировалось воздушной разведкой, после чего наступало мгновенное возмездие в виде массированного ракетно-артиллерийского налета, приводящего к большим потерям. Так что полноценной артиллерийской подготовки в виде многих сотен тонн вываливаемых на позиции противника снарядов и мин уже никто не практиковал ввиду невозможности. Да и сами позиции были уже давно не так насыщены живой силой, чтобы обрабатывать ее по площадям, надеясь зацепить побольше солдат врага. Это стало слишком накладно и малоэффективно, и больше опасно для артналетчиков, ибо обе стороны вовсю применяли станции обнаружения вражеской артиллерии, быстро высчитывающие позиции арты по полету снарядов и мин. Поэтому даже минометы, имевшие возможность скорострельного засева местности минами, практиковали не более десятка, много, двух выстрелов с одной позиции, после чего старались спешно покинуть засвеченное место. Но все равно минометный обстрел здорово бил по нервам, ибо от шального прилета никто не был застрахован. «Черт, густо как садит», — высказался сидящий рядом в блиндаже сержант Волков. «Да, прогресс в оружейном деле позволял не концентрировать арту для наступления в одном месте, а также рассредотачивать, благо дальности современных гаубиц хватало, чтобы заслать гостиницы за 40 километров от собственной позиции, концентрируя огонь разбросанных на местности орудий в одном узком месте. К минометам прибавилась работа гаубичной артиллерии. Пехота покинула траншеи. Движутся в нашу сторону», — доложил лейтенант по связи ротному. Взвод лейтенанта Бергмана занимал по фронту почти полкилометра, огромное пространство по меркам Второй мировой, но при этом имел несопоставимо большую огневую мощь и мог в любой момент запросить поддержку от вышестоящего командования. Собственно, больше и не требовалось. Передний край перед позициями был плотно усеян датчиками, основательно заминирован и опутан колючей проволокой. Незаметно подобраться было почти нереально, а уж наступать по изрытой воронками, разлохмаченной взрывами растительностью, от которой остались лишь изъеденные осколками редкие стволы некогда величественных деревьев, было сущим самоубийством, ибо позиции взвода были густо насыщены скорострельным и крайне смертоносным оружием. Было даже по паре автоматических пулеметных и гранатометных точек с дистанционным управлением. А уж о беспилотниках и не стоило говорить. Залегание на местности мало помогало, ибо квадрокоптеры видели все и имели всегда на подвесе мины и гранаты. В каждом взводе было не меньше одного отделения, которое работало именно данным оружием, а в каждой роте еще отдельный полувзвод. В батальоне уже усиленный взвод, и с каждой ступенькой вверх росла сила и мощь имеющихся беспилотных летательных аппаратов, так что одного взвода на полкилометра уже давно считалось достаточно. Достаточно, но не в случае дымовой завесы, под покровом которой на них сейчас накатывала волна атакующих. Не меньше полутора роты продолжают прибывать, доложил оператор, вглядываясь в монитор. Пространство перед взводными укреплениями накрыло кассетами и дополнительно по нему прошлись минами, с целью деактивировать или заставить сработать уже минные устройства обороняющихся. Как бы ни было много у наступающих пехоты, а и они вынуждены были ее хоть как-то экономить. Прежде всего, ради психологического спокойствия своих солдат, вынужденных наступать по смертельно опасной местности, находясь на виду у защитников. Разминировать минные поля своими телами, у них, естественно, не было никакого желания. Прошли те времена, когда негры ходили в Зерграш без какой-либо серьезной подготовки. Круто умывшись кровью несколько раз, одного и даже двух, оказалось слишком мало. Даже мало ценящие свою и чужую жизнь негры, утратили желание такое повторять. «Танкетки», — доложил оператор. Взводный глянул на монитор. На поле, из каких-то невообразимых щелей, откинув камуфляжные щиты, выползла целая дюжина невообразимых приплюснутых уродцев на гусеничном ходу, сразу же резво рванувших вперед. Одновременно, на разделительное поле с серьезным захватом позиций обороняющихся полетели дымовые гранаты, щедро выстреливаемые из окопов врага. Некоторые рвались прямо в воздухе, тут же все заволакивая густым дымом. Видимость совершенно упала. «Гнездо — это гюрза, видите, что у нас творится? Без поддержки мы это дерьмо не вывезем», — связался взводный с вышестоящим командиром. «Гюрза, вижу. Вся рота под атакой, а возможно и батальон. Но гостинцев мы им сейчас накидаем. Держись». Расчет атакующих был очевиден. Преодолеть разделяющие позиции пространства под защитой дымов и, ворвавшись в окопы защитников, перевести бой в ближний, когда превосходство в огневых средствах и качество позиций перестанут влиять на исход боя. А учитывая численное превосходство нападающих, в исходе, сильно сомневаться не приходилось. Первой волне, все же изрядно прореженной недеактивированными минами, заградительным огнем взводных пулеметов, гранатометов и минометов, а также коптерами-сбрасывателями гранат, оснащенными камерами теплового ведения, оставалось менее 100 метров до первых окопов гвинейцев, когда в воздухе раздался знакомый вой и на поле обрушился дождь ракет с кассетными, разделяющимися боеприпасами, густо сеющими смерть. Затем еще и еще. Ракетный налет продолжался всего полминуты, но наступающий порыв либерийцев разом иссяк. Слишком большие они понесли потери. В реальности, едва ли больше половины, на взгляд взводного командира, продолжавшего наблюдать картинку у себя на мониторе, но дезмораль, полученная от накрытия арты, не позволила им продолжать наступление. Люди, что с них взять? А вот четыре уцелевшие танкетки продолжили свое движение, увлекая за собой немногих, самых отчаянных. Несколько взводных беспилотников оказалось сбито, как минимум один, от осколка своих же ракет. Из-за дымов аппараты вынужденно снизили, чтобы те лучше могли видеть, да и сбросы гранат удобнее было осуществлять со снижением, а в порядках атакующих, да и на танкетках оказались антидроновые установки со шрапнельными гранатами. Жизнь заставила быстро придумывать способы борьбы с этими мелкими воздушными убийцами. Пехота стала довооружаться дробовиками, наиболее пригодными для борьбы с этой быстрой и юркой целью, картечными пистолетами. В подразделениях появились специальные люди с антидроновыми ружьями на основе электромагнитных излучателей, картечницами, ракетницами, всем, что способно было бороться с этой напастью. Мелкие, юркие, а главное, крайне дешевые устройства быстро стали важным средством охоты даже за единичными солдатами, а потому, игнорировать такое оружие было уже нельзя. «Вторая волна», — доложил оператор воздушного разведчика. Взводный посмотрел на изображение, транслируемое с вражеских позиций. Окопы выплескивали из себя новые порции людей, устремляющиеся вперед. «Сегодня определенно придется попотеть», — мрачно констатировал он, и переключаясь на циркулярную связь. «Взвод, боеприпасы и мины не жалеть, минировать все, что можно. Нас будут выжимать с позиций. Готовимся к отходу на вторую линию, но не раньше, чем пустим противнику кровь в ближнем бою». Взводный столика интереса глянул на операторов дронов, четверо из которых сидело тут же, в штабном бункере. Еще шестеро были разбросаны по трем другим точкам. Половина его дроноводов была из местных, показавших хорошую способность управлять этими летающими машинками смерти. Вообще, забавно получалось, как во времена колониального господства европейцев на континенте. Бригада, в которой служил лейтенант Бергман, была гвинейской по основному составу, но большинство офицерских должностей в ней занимали выходцы из Венедии и России, и понемногу из других стран Унии. Негры почему-то изъявляли наибольшее желание служить именно в частях, где было побольше белых. Считалось, такие подразделения не пошлют на откровенно гиблое дело, не используют в качестве пушечного мяса. Белые очень берегли своих солдат, что было прекрасно известно всем на континенте, будь то западная коалиция, будь восточная. Хотя, с этими названиями выходило забавно. Западные наступали с востока, а восточные, напротив, с запада, когда появлялась такая возможность. В результате, черные, по основному своему составу африканские дивизии восточных, оказывались более чем наполовину укомплектованы белыми офицерами. Собственных обеим Гвинеям просто не хватало, о Сьерра-Леоне и говорить было нечего, все, сколько-то серьезные институты производства в стране были давно уничтожены ракетными ударами. Да и тех, что готовили для этих африканских стран, в условиях войны, не могло хватать по определению в связи с высокими потерями. Да и не было здесь достаточно годных для этого кадров. А вот офицерам Унии, командированным в африканские части, такая служба засчитывалась по высшему разряду и служила нехилым таким трамплином для карьерного роста. Обстрелянные офицеры во все времена ценились особо, давая жирный плюс на экзаменах по замещению вышестоящей должности. Лейтенант пренебрежительно усмехнулся, вспомнив разговор с таким же, как он, офицером из России, молодым лейтенантом, сетовавшим на то, что в нынешней империи звания более не присваивались по выслуге, их реально надо было заслужить демонстрацией успехов на службе и годности офицера для следующей ступени карьерной лестницы. Для Венедии это было в порядке вещей. Система той была унаследована с кайзеровской Германии, в отличие от порочной Российской империи. Но теперь и в России переняли передовой принцип, по которому теперь нельзя было просто поступить в высшее военное образовательное заведение и выйти из него сразу офицером. Шутить изволите, начинайте как все, с рядового. А там, если есть желание и проявленное усердие, тебя начнут учить по специальному, усиленному курсу дисциплины, если осилишь, пройдя через вереницу солдатских званий, станешь через пару-тройку лет офицером. Но предварительно, на своей шкуре ощутишь солдатскую лямку, чтобы лучше понимать своих подчиненных. Пришло время отрабатывать карьерные перспективы. Размышляя о превратностях судьбы, подумал взводный и раздраженно прикрикнул на оператора дронов. «Сержант, да завалите уже эту сраную танкетку! Раздражает уже!» «Сержант, кстати, претендующий на офицерские погоны для ускорения коего процесса, подписавший контракт на службу в иностранном легионе, насупился и активнее заработал джойстиком, прокомментировав: вертится, собака, как юла, а ниже подлетать нельзя, там рэп и картечницы. Один беспилотник уже потерял. Какая-то новая прошивка у этих танкеток», заметил командир, «они не стали заезжать на наши позиции, вертятся в ближнем предполье, вынюхивают. Да, средства войны с недавних пор стали очень быстро прогрессировать, а изобретатели изощрятся в разных придумках, как хитрым образом напакостить врагу, желательно, не подвергая себя излишнему риску. Ну и куда же без высокотехнологичного шпионажа и разведки? Смутно наблюдаемая на экране из-за камуфлируемых аппарат дымов, танкетка, кроме несомого на себе противопехотного, пулеметы, противотанковга, параптуров и противодронового, дробометы, вооружения, была оснащена еще сканерами радиочастот, мини-РЛС и системой РЭП, которой пыталась глушить связь как вражеского подразделения, так и висящих в небе дронов. И все это в беспилотном режиме под управлением и для военного аппарата не требовалось изобретать особых сложностей, чайный город с его сложным движением. Обе стороны справились на имеющемся технологическом уровне. Бункер слегка тряхнуло. «Опа!» – прокомментировал оператор. «Второй ретранслятор накрыли. Прицельно. Все, командир, мы без дронов. Похоже, эти черепахи...» – кивок на экран, где все еще моталась вдоль линии окопов последняя вражеская танкетка, засекли источник сигнала. Взводный глянул на часы. До смены позиции и перезарядки артиллеристам оставалось еще четверть часа. Задействовать пришлось все резервы для обработки наступающих на широком фронте. Этого времени как раз хватит второй волне достичь позиции взвода. А это значило, ближнего боя в окопах не избежать. Неприятно, но когда-нибудь это должно было случиться. Ничего, у его солдат было еще полно сюрпризов и на этот случай. Командование никогда не скупилось на снабжение, особенно минно-взрывным девайсом. У каждого солдата было не меньше десятка монок и куча гранат, разложенных по всем окопам в удобных местах. Нападающих ждал настоящий кошмар на позициях гвинейской дивизии. По всему переднему краю, шириной в добрых полсотни километров, творился натуральный ад на земле. Шел ближний бой за обладание первой линией обороны Венецкой коалиции. По полю боя ползали бронированные коробки танков и транспортеров, БМП и разнообразных наземных дронов. А еще больше дымили, чьи-то развороченными потрохами, или просто замерли со сбитыми гусеницами. Хватало всяких. Обе стороны ввели в бой большое количество бронетехники, дабы переломить ход боя в свою пользу, но пока результата не было. Армии тупо перемалывали друг друга в нескончаемой мясорубке, в которую безостановочно подкидывали все новые и новые порции мяса и брони. В небе творился и вовсе невообразимый кавардак. Тысячи беспилотников, наблюдатели, корректировщики, бомбардировщики с ракетными установками, перехватчики, постановщики помех ударные. Часть дронов были управляемые, а часть – просто одноразовые роботы с заданной программой поиска определенных целей. Все эти раи органично вплетались в бой, превращая его течение в настоящий и малопредсказуемый хаос. Что творилось на земле, страшно было вообще вообразить. Как там воевали, на что надеялись люди. Подполковник Никлад зябко передернул плечами от внезапно накативших мыслей. Когда здесь все только начиналось, было несколько проще и предсказуемее. Хотя уже тогда бои превратились в сущий кошмар, русскую рулетку по шансам выжить, в которых от твоего умения и подготовки зависит немного. Слишком много факторов оказывалось на поле боя учесть и предсказать, которые не брался никто из непосредственных участников. Но Николай уже давно перерос уровень непосредственного участника. Теперь он сам руководил всем этим из штаба, смотря на бой с высоты, глазами высотного разведчика и в относительной безопасности командного бункера. Бой, для него, постепенно превращался в компьютерную игру, где он двигал пиктограммы отдельных отрядов, единиц техники и задействовал огневую мощь, приданной артиллерии и беспилотной авиации. Пилотируемую, давно вымели с поля боя высокоэффективные системы ПВО. Обе стороны ей обладали в достатке. Слишком дорого стало обходиться применение пилотируемых самолетов. Обратив внимание на наливающийся красным участок фронта на его отрезке ответственности, подполковник ткнул в иконку танковой роты и роты пехоты в усиление, стоявшие в оперативном резерве, после чего указал на прогибающийся участок, выбрал в меню командиров подразделения и вызвал их по связи, определив задачу. Находившиеся в состоянии ожидания, командиры подразделений синхронно кивнули и отключились. Этот удар западной коалиции был ожидаем. Разведка давно фиксировала масштабное накопление живой силы и техники возле передовой. Противник решил приурочить новое наступление к самому преддверию выборов в США, дабы поддержать текущего президента значимыми результатами не самой популярной на Западе войны. У них были основания надеяться на это. Победа текущему кандидату была очень нужна. Больно уж дорого обходилась эта война западному избирателю. А вот с результатами было как-то туго. По прогнозам генерального штаба, западная коалиция будет упорно наступать с целью прорвать хоть где-нибудь фронт с выходом на оперативный простор без перерывов круглыми сутками, до полного исчерпания резервов, которые, к тому же, продолжали и продолжали прибывать в Либерию, по воздуху, воде и суше. Правда, расходовались значительно быстрее. Задачей венедов было обескровить наступающую группировку, после чего нанести встречный удар, который будет поддержан на неожиданном направлении. Очень сложная задача, учитывая то, что венецкая группировка в разы уступала по численности западной. Правда, только в людях, а не технике. Тут был примерный паритет. По крайней мере, Запад так думал. Но это же требовало крайне экономного подхода к использованию резервов. Они еще должны были пригодиться в предстоящем наступлении. Мнением же тех, кого предполагалось расходовать экономно, никто не интересовался. Глава 5. Демографическая мина. Эксперимент. Саша, тебе не кажется, что это слишком? Недоуменно и где-то даже с проскальзывающим возмущением, спросила Тая. Прежде чем запускать свои гениальные идеи в жизнь, я обычно советовался с супругой. Это позволяло немного понять общественную реакцию окружения на мои планы. Жена была, конечно, не единственным человеком, на ком я тестировал свои идеи, но она довольно точно улавливала общественные реакции на них. А уж чего-чего, а идей у меня было всегда полно. А еще больше их подкидывали подчиненные. Идеи из разряда тех, что они не могли осуществить по собственной инициативе, или просто опасались такого. Мне же, прежде чем принять какое-то важное, а часто стратегическое решение, приходилось кучу времени проводить за изучением аналитики, поступающей по разным каналам. Времени уходило уйма. При этом, многие вопросы я чаще изучал довольно поверхностно. На углубленные, просто не хватило бы никакого времени. Уверен, большинство высших руководителей поступали так же. Глубоко копал лишь некоторые, стратегической важности, ну и высшими кадрами, также приходилось заниматься углубленно. Как известно, от кадров зависело все, и пускать все на самотек было никак нельзя. Куча подчиненных мне структур во всех государствах и моих частных предприятиях генерировали просто дикое количество информации, глубоко вдаваться в которые не хватило бы никакого времени. Полагаться приходилось на компетенцию и инициативность моих подчиненных и краткие аналитические выжимки с индикативными данными, которые я тщательно сличал. Пускание пыли в глаза было последним, что мог себе позволить нормальный правитель. Проект, который возмутил жену, был как раз из таких, стратегических. Эксперимент чистой воды, но довольно обоснованный соответствующими специалистами и психологами. Проводить его собирались в моем новом королевстве, Гвинея-Винден. Если это окажется слишком, то пострадает наименее значимая из моих корон. Улыбаюсь я. Я намеренно не стал информировать жену о подробностях, дабы точнее оценить общественную реакцию. Пусть ее мнение было несколько замутнено аристократическим происхождением, но жена обладала удивительным чутьем, и ее оценка мало отличалась от общественной в целом по стране. Все равно, многими это будет воспринято как несправедливость. Не согласилась жена. Очень многие и в самой России, да даже в Венедии не отказались бы поучаствовать в таком эксперименте. А тут, такие плюшки каким-то дикарям. Вздыхаю. Да, зависть безусловно возникнет, как и чувство несправедливости происходящего. Но, так было надо. Остальным, пообещаем распространить положительный опыт на всех, когда он подтвердится. Суть нашего эксперимента заключалась в следующем. В Гвинее-Винден предполагалось с 2009 года ввести всеобщую выплату всем гражданам БОД, базового обязательного дохода, в размере эквивалента 500 венецких крон, или примерно 1000 долларов США. Выплаты независимо от того, есть у человека доход или нет. Несовершеннолетним детям – половину этой суммы. Совершенно дикие деньги для Африки, позволяющие вести очень приличное существование. Даже в условиях общего роста цен на все в стране в связи с усилившимся в ней строительным и промышленным бумом. В России, только к концу года средняя зарплата достигнет этой отметки, начала перечислять причины возмущения жена. Так Россия очень много всего производит, обладает огромными ресурсами, которые добывает. А что Гвинея-Винден? Из сколько-то значимого, только сельское хозяйство. Даже туризм еще только в зачаточном состоянии. Да, действительно, Гвинея-Винден совсем не могла похвастать развитой индустрией. Даже плантационное сельское хозяйство еще только вставало на серьезную основу, находясь в фазе активного инвестирования в производство и переработку. Но через пару лет должно было уже выйти на хороший уровень. Первые серьезные инвестиции начались не вчера, а еще в момент смены в стране власти с нашим участием. Также с туризмом. Не самое распробованное и популярное направление. Было в стране еще неплохо развитое рыболовство, аквакультура, в основном выращивание креветок, лесозаготовка и переработка древесины. Лесов в стране хватало, но серьезным это все назвать язык не поворачивался. Этого явно было мало для заявленных выплат населению. Нетрудно было предположить, за чей счет пойдет весь банкет. «Все так», – кивнул я, – «но ты знаешь, к чему приведет этот жест беспримерной щедрости». Жена нахмурилась, чувствуя подвох. «Черные совсем охренеют», – выдала она. «Эти дикари и так не отличаются особым прилежанием в труде, а получив такие, по местным меркам, совершенно охренительные деньги, совсем обленится. Большинство привыкло жить на совершенно нищенские суммы. Того, что они получат, им, на их взгляд, вполне хватит для достойной жизни». Улыбаюсь ее экспрессии и возмущению. «Очень многие так и сделают», киваю. «Но, далеко не все, и нам, надо будет очень тщательно все замерить, кто, как и почему, поведет себя так, а не иначе. Страна с 1,5-миллионным населением идеально подходит для такого эксперимента. К тому же, в нашей задумке есть ряд подвохов и запрограммированных реакций местных, которые мы от них ожидаем. Нужно лишь получить подтверждение на натуре, чтобы потом распространить их вширь, а где-то, наоборот, купировать негативные эффекты, отработав методики на данной популяции». Жена молча на меня уставилась, ожидая продолжения. «Во-первых, 500 крон – это стандартный максимум выплат. Он положен только совершеннолетним, грамотным гражданам, знающим русский язык и отслужившим 2 года в армии. Базовая ставка бот – 250 крон. Плюсом 125 за службу в армии и 125 за знание языка. Школы уже открываются по всей стране. Согласись, это ненормально, когда в стране нет общего языка. Португальским, который считался ранее официальным, владеет всего около 10%, остальное – креольские и куча местных языков и диалектов. А выплаты – хороший стимул для интеграции населения в общеимперскую языковую семью. Жена молча, задумчиво кивнула, признавая некоторую логику в данных стимулах. Далее, эти обязательные выплаты позволяют нам отказаться от абсолютного большинства различных пособий, включая по безработице, а также от обычных пенсий, с которыми там и так было не очень. Но мы то не могли себе позволить все оставить так, как есть. А так, минус лишняя бюрократия. Некоторым группам будут дополнительные выплаты за выслугу и награды, но это не потребует сложного бюрократического аппарата. Очень важно, этими выплатами мы сломаем в головах местного населения установку, что дети – это твое вложение в будущую старость, а потому, нужно рожать их как можно больше, что повсеместно господствует в Африке в отсутствии пенсионного обеспечения. Теперь, сытую старость гарантирует государство и лично король, а дети, в текущих условиях, наоборот, отнимают ресурсы от текущего потребления, которые многие, теперь смогут позволить себе на куда более высоком уровне. Основное население быстро переместится в города, так что даже необходимость в детском труде отпадет. В городе будет просто негде. Плюс, мы постараемся, чтобы у негров появилось как можно больше соблазнов потратить свои денежки на красивую жизнь. Это станет нашим мягким, но неотвратимым ударом по чрезмерному демографическому росту черных. Но на детей же тоже будут выплаты. Не согласилась жена. Наоборот, чем больше станет детей, тем больше они принесут денег в семью. При тех мизерных расходах, что они несут на детей, это будет очень выгодным мероприятием. Победно улыбаюсь клишированному восприятию черных. Да, будь все так просто, это бы реально привело к демографическому взрыву. Среди люмпинизированного населения, крупные выплаты на детей действительно приводят к тому, что такие семьи превращают производство детей в способ своего существования. Знай, рожай, получай выплаты, немного трать на детей, предоставив их по большей части самим себе, остальное на себя и живи, ничего больше не делая. Но мы об этой проблеме знали и приготовили ответ. А вот хренушки им, на всю их черную харю, заявляю неполиткорректно. Для контроля за качеством жизни и воспитания детей будет создана специальная служба. Если родители будут серьезно пренебрегать своими обязанностями, дети будут изыматься в детские дома, и их родители, естественно, ничего за своих чад не получат. Родителям придется раскошеливаться на своих чад по полной, дай бог, чтобы им хватало тех выплат, что мы положили. Это живя в лачуге, где-нибудь на селе или в трущобах, 250 крон много, а в городе, едва будет хватать. Естественно, все заработает далеко не сразу, потребуется какое-то время на адаптацию системы, выстраивание всех структур, перестройку менталитета. Последним займется, да уже занимается, специальное агентство пропаганды, которое через фильмы, передачи, мультики, компьютерные и прочие игры будет выстраивать запрос на более высокий уровень жизни как самих жителей королевства, так и их детей. А вот на все это простого бот уже будет не хватать. Это нынешнее поколение, привыкшие жить в нищете, воспримет бот как манну небесную и стимул ничего не делая жить припеваючи. Просто их мерило успеха находится очень низко, а назначенный уровень выплат закрывает их минимальные потребности с головой. Уже следующее поколение захочет большего, насмотревшись красивых картинок, которыми мы их обеспечим. В первую очередь женщин. Это будет наш главный, ядерный электорат. Загадочно улыбаюсь, замолкая, и жена не выдерживает. А при чем тут женщины? Ао, восклицаю. Женщины – это главный элемент и троянский конь в разложении любого общества. Дай женщинам чрезмерные права, покажи им картинку красивой, а лучше роскошной жизни, убеди их, что все они достойны только лучшего, невзирая ни на какие собственные таланты, и все. Трындец такому обществу и его демографии. Жена нахмурилась и потребовала объяснений. Сказанное, отчасти, затрагивало и ее саму, и она хотела знать подробности. Она была умной, хорошо образованной женщиной и прекрасно понимала, что мои слова – не голословное утверждение, а результат подробных исследований и научных расчетов. «Вот смотри сама», – начал я объяснение, – «чем была женщина раньше, да и сейчас во многих патриархальных обществах, бесправное, забитое существо, предмет для снятия сексуального напряжения мужчины и инкубатор для рождения потомства. Это в базе. На практике она может быть, конечно, и очень любима, социальное положение может дать ей самой слуг, деньги и власть, но только пока ее мужчина ей это позволяет. На долю же абсолютного большинства выпадал часто нелюбимый муж, доставшийся ей по сговору родителей, тяжелая работа, рождение и воспитание детей независимо от того, хочет она их или нет. Плюс, нищета, или просто бедное, тяжелое существование. Большинство населения в бедных, развивающихся странах до сих пор так живут. Исключения есть, но они редкие и лишь подтверждают правила. И никуда от этого не уйти. Главный добытчик средств к существованию – мужчина, он же защитник от других мужчин и женщин. Нет, что-то добыть, женщина может и сама, но зачастую, сильно меньше, нежели мужчина. С мужчиной, как бы то ни было, сильно легче и сытнее, в среднем. Опять же, будущую пенсию поднимать семьей легче, в одиночку же, обрекать себя на полуголодное существование, а то и вовсе никак. А теперь давай возьмем наше, развитое общество, даровавшее женщинам равные с мужчиной права и пошедшие даже дальше, наделившие женщин многими привилегиями и избавившие в большинстве от тяжелого труда ради куска хлеба. Без мужчины, женщина уже не умрет с голоду, не останется на улице. Об этом заботятся социальные службы. Какое-никакое, даже самое завалящее образование дает ей возможность автономной от мужчины и часто, вполне обеспеченной жизни. Вуаля, многим женщинам, мужчина стал совершенно не нужен для жизни, физически, психологически, эта тяга осталась у здоровых особей. Но теперь, у женщин появилась возможность тщательнее выбирать себе будущего спутника жизни. Холод и голод не подгоняют. И вот, наступает момент истины. Какого же мужчину хотят себе женщины? Естественно, самого красивого, сильного, богатого, любящего. Заметила, на каком месте стоит любовь? На последнем. Впереди, удовлетворение психологически-эстетической потребности, защита и материального обеспечения. Эти три параметра могут меняться местами, в зависимости от конкретных потребностей женщины, но любовь будет неизменно идти после них. «Ты так плохо думаешь о всех женщинах?» Надулась, как мышь на крупу тая. Пришлось прижать к себе жену, усадить ее к себе на колени с удовольствием, положив руку на крутое, упругое бедро моей ненаглядной, держащей себя постоянно в тонусе, несмотря на рождение уже троих детей. Лучший уход, идеальное питание и фитнес позволяли ей оставаться почти такой же, как при первой нашей встрече. Обожал вот так взять жену к себе на ручки, после тяжелого рабочего дня, просто прижаться к ее волнующим формам, поглаживая приятные округлости и гладкости, и ощущать, как ее нежные пальчики массируют мою голову, зарывшись в густую шевелюру. Идеальный расслабляющий релакс. Это неплохо, это реалистично. Так заложено в женщину природой. Каждая хочет заполучить себе самого доминантного самца в стае, но везет лишь единицам из сотен. Столько доминантов просто не бывает. Мне вот повезло. Со смехом, сообщила жена, самого доминантного и к тому же, красивого. Моя рука сама скользнула ей под платье, а губы встретились с ее. Доминус хочет домну здесь и сейчас, на столе, потребовал я, когда мы разлепили губы. С удовольствием увидел, как залили щечки моей любимой королевы, а в глазах отразилось полное согласие и даже нетерпение. Довольно нескоро мы смогли продолжить прерванный разговор. Так на чем мы остановились? Попытался вспомнить я, все еще пребывая в ощущении расслабленности и блаженства, на том, что на всех принцев не хватает, улыбнулась жена, точно, вспомнил я, но ведь хочется, пусть рангом пониже, но не какого-нибудь середнячка, который даже на море чаще, чем раз в год, вывести свою женщину не может, а тут еще пропаганда из всех утюгов убеждает бедных женщин, ты достойна лучшего, все или ничего, сериалы, ориентированные на промывание мозгов именно женщин, постоянно демонстрируют истории красивой жизни богачей и часто простых непримечательных девушек, встретивших своего богатого миллионера, ждавшего именно ее. И вот смотрит постоянно на такое простая, неважно, сельская или городская условная Маша и рассуждает, а чем я хуже, я тоже так хочу. Пусть может не в жены к богатенькому миллионеру, так хоть в любовнице, что также обеспечит высокий уровень достатка, походы в рестораны, выезды в экзотические теплые страны, дорогие шмотки, развлечения. Красочная реклама из всех щелей демонстрирует то же самое. Покупай, сделай свою жизнь роскошной, ты этого достойна. По статистике, количество мужчин, отвечающих высоким требованиям женщин, находится в пределах 20%. И то это очень оптимистичная цифра. Результат тотального промывания мозгов существующей масс-культурой, уровень свобод и привилегий, побуждает 80% женщин охотиться именно за этими 20 оптимистичными процентами. Элементарная математика показывает, что своего добьется, в лучшем случае, одна из четырех. Остальные либо останутся одни и ни с чем, либо согласятся в конце концов на варианты попроще, но ни любви к своим избранникам не будут испытывать, ни для общества из этого ничего особо толкового не выйдет. Но самое главное, такие женщины резко обрушат демографию своего социума. Эти несчастные, в вечной погоне за красотой и роскошной жизнью, превратившейся для них в настоящую манию, крайне неохотно заводят детей, так как это портит фигуру и здоровье, а зачастую, просто не видят достойных кандидатов для этого. Максимум – родить одного ребенка, для себя. И лишь немногие, кому повезло, сохранив здоровую психику и репродуктивные возможности, позволяют себе двух и более детей. Так сейчас живет развитый Запад, и к тому же стремятся догоняющие его восточные тигры. Только на Востоке есть еще ряд проблем, усугубляющих их демографию в ближайшем будущем. Чудовищная дороговизна жилья. Но это к нам не относится. Мы до такого живодерства доводить своих граждан не собираемся. Я внимательно посмотрел на задумчиво слушавшую меня жену и спросил: «Теперь понимаешь нашу задумку?» Та я некоторое время переваривала услышанное. Кое-что она от меня слышала и раньше, но так сжато и подробно, еще нет. «Ты жестокий и циничный человек, Саша», наконец выдала она. «Так и иезуитски заставить негров прекратить плодиться, это надо додуматься. А вот тут, я с тобой, дорогая, в корне не согласен», возразил я, отметив отсутствие в голосе жены осуждения. Скорее, там присутствовало восхищение и ирония. «Силком, я ни к чему наших негров не собираюсь принуждать. Более того, они получат даже больше, чем могли мечтать в самых смелых своих фантазиях, когда хотели утвердить у себя мою монархию. Халява, очень много халявы. Нужный нам эффект – это побочка процесса, но запрограммированная тобой». Ткнула она в меня изобличающе пальчиком. «Запрограммирован», – кивнул я. «Но это лучше их прежнего нищенского существования с высокой преступностью и отсутствием перспектив. Силком же я никого не принуждаю. У каждого человека своя голова на плечах. Если ты животное, кто тебе виноват? Даже на пачке сигарет пишут: курение вредит вашему здоровью. То же самое твердят о вреде излишнего употребления алкоголя и наркотиков, но разве это отвращает очень многих от употребления этих вредных препаратов? Нет, но разумных все-таки хватает. Не вымрут, ничего страшного. Надо же как-то решать проблему перенаселения Африки. Это по-любому лучше бесконечной войны, голода, эпидемий, что так нравится планировщикам с Запада. Я предпочитаю гуманные методы демографического планирования. Жена ненадолго задумалась, вспоминая известную ей информацию по взглядам и подходам к данной проблеме главных заправил Запада, и тоже кивнула. Да, безусловно, такой подход гораздо гуманнее. Только представляешь, сколько народу повалит в нашу Гвинею. Прекрасно представляю, киваю. Это тоже предусмотрено планом. Нам будет сильно не хватать рабочих рук, а также рекрутов в армию. Уже сейчас не хватает. А ради такой халявы, уверен, многие согласятся отслужить 5 лет, даже с риском для жизни, чтобы потом, всю оставшуюся жизнь горя, не знать и жить в свое удовольствие. Спрогнозировать то, что многие совсем откажутся от работы и предпочтут жить на один бот, было нетрудно. Но таких, мы ожидали, будет совсем не большинство. Наоборот, большинство захочет заработать еще больше, видя вокруг красивую жизнь, требующую гораздо больших денег, нежели дает бот. И женщинам тут, как основным стимулом к зарабатыванию денег, отводилась не последняя роль. Как известно, во всем мире зарабатывают больше мужчины, но тратят именно женщины, для которых ресурсоемкость мужчины всегда служит важным фактором при выборе его в спутнике жизни. На одном боде тут будет не уехать, во всяком случае, недолго. Но африканские женщины, не хуже своих европейских товарок, быстро распробуют вкус к красивой жизни. Красивый план, согласилась жена. Вот только Гвинея Винден, в масштабах Африки, капля в море. Какую долю ее населения занимает в Черной Африке? 0,5%, меньше, примерно 0,3%, но, будет быстро расти за счет мигрантов. В целом, согласна с тобой, этот план выглядит гораздо лучше того, что предлагают ушлепки из римского клуба. Но у него есть большой недостаток, чтобы его приняли другие. Он более ресурсозатратен и сильно растянут во времени. Усмехаюсь. Нам ли сетовать на ресурсозатратность? О цели эксперимента имперским гражданам мы разъясним. Они даже не почувствуют этих трат на себе. Гвинея Винден – это меньше 1% от населения империи. Глава 6. Гражданское общество. Крайне пуганной борзоты. Это мой земля. Я здесь хозяин. Твой земля на кладбище. Эмоционально и агрессивно орало лицо нерусской национальности. К какой именно данное лицо принадлежит, Иван не брался сказать, да это, его, честно говоря, мало заботило. Обычная, чернявая, малосимпатичная нерусь, абсолютно потерявшая берега от своей безнаказанности. Разбаловали во времена республики, всеобщего хаоса и продажности властных структур, привыкших продавать все и вся, чем без зазрения совести пользовались выходцы с юга, где коррупция была в порядке вещей и даже более того, зашита в генокоде большинства народов из тех краев. Плюс, поддержка и защита диаспор, этих, где полу, а где и полностью криминальных структур. Иван уже успел собрать сведения о данном деятеле, и у него тут же появились вопросы к местным властям и проверяющим органам. Куда они вообще смотрят? В империи уже 2 года проводились чистки зажравшихся, коррумпированных чиновников всех рангов, нечистых на руку коммерсантов и бандитов, скрывающихся под вывеской респектабельного бизнесмена и прочего криминала. Из всех утюгов имперская пропаганда вещала о защите граждан от произвола и несправедливости. Уложенная комиссия только 0,5 года как приняла конституцию в окончательном варианте, закрепленную на референдуме, заменив ею чрезвычайную комиссию, целых 2 года перетряхивавшую бывшее российское законодательство на предмет соответствия новым реалиям и справедливости в отношении граждан. Но и до того, императорские указы позволяли многое в отношении нечистых на руку чиновников и граждан. Здесь же царило какое-то царство застоя и уныния. Словно и не было смены власти в стране, и государством по-прежнему заправляла старая воровская элита, плевавшая на закон и тем более на его исполнение в интересах граждан. И ведь даже по телевидению регулярно проходили многочисленные репортажи о фактах выявления разных паразитов и строгих мерах наказания он их, только совсем недавно пошедшие на спад. А тут, как будто и не видели ничего этого. Запуганный бандитами и сросшимися с ними государственными структурами народ, в отдельных местах, откровенно боялся взять ситуацию в свои руки. Сколько десятилетий ему били по рукам за это, не позволяя даже себя защищать, не то что отстаивать какую-то общественную справедливость. А бандиты и разный этнокриминал вовсю пользовался связанностью законопослушного народа по рукам и ногам и творил, что душе вздумается. Подмазанные же криминалом власти смотрели на все, закрыв глаза, озабоченные лишь формальным соблюдением закона, а то и всего лишь видимости оного. «Неуважаемый, ты немного ли на себя берешь?» — обратился к нему Иван. «Твои коровы, овцы, лошади пасутся на общественной земле, топчут чужие огороды. Ты сбрасываешь свои отходы во враги, не платишь за вывоз мусора и воду. Господин прокурор, как это все понимать?» Последний вопрос Иван перенаправил уже районному прокурору с бледным видом и заметно испаренной на лбу, стоявшей тут же на сходе жителей поселка. Народ одобрительно и возмущенно зашумел. «А ты вообще кто такой?» – искренне удивился чернявый скотовод. Иван сдержанно улыбнулся. «Ну да, в своем гражданском наряде он был похож на простого обывателя, разве что выправка и подтянутая крепкая фигура выдавали в нем военное прошлое. Опричный аудитор». Иван развернул корочку служебного удостоверения, обтянутого в грозные пурпурные цвета. На лице оглы нарисовалось неподдельное недоумение, смешанное с реальным беспокойством. И если название должности он ожидаемо вряд ли опознал, то вот сама корочка явственно кричала о принадлежности представшего перед ним господина к имперской службе безопасности. А с такими, даже самым недалеким, было уже ясно, связываться себе дороже. «Я не понимать рюски, я требовать переводчик и адвокат». Тут же, поняв, что дело пахнет керосином, заявил выходец с горячего юга. «О!» — довольно улыбнулся Иван. «Мне послышалось, или кто-то сейчас решил публично лжесвидетельствовать?» На лице азиата нарисовалось уже явное беспокойство, но он упорно продолжал заявлять: «Я требовать переводчик и адвокат». «Вот это, ты сейчас зря», продолжая улыбаться, произнес Иван и повернулся к полицейским, сопровождавшим высокое начальство, пожаловавшие в поселок. «Арестовать». Кивок на азиата. Надо было видеть, с каким удовольствием полицейские скрутили попытавшего воспротивиться неадекватного селянина, верещавшего на своем языке какие-то проклятия и угрозы. «А у вас, Никита Сергеевич, я, пожалуй, уберу с погон одну звездочку, для начала», — обратился Иван к бледному прокурору. «Но дам возможность реабилитироваться, чтобы сами погоны не последовали за звездой. Мы сейчас сядем в администрации сельсовета, и вы мне подробно перечислите, за что и почему данному нетоварищу можно предъявить те или иные статьи, включая прежние, еще республиканские. Он ведь успел получить гражданство, насколько я понял, и при этом заявляет, что не разумеет русской мовы. Вы не находите это странным? Тут одно из двух. Либо он знает язык, иначе, как бы он получил гражданство? А тогда требование переводчика абсурдно. Либо не знает, а тогда появляются вопросы к выдавшим ему паспорт России. И если я не увижу должной степени вашего рвения, с погонами вам таки придется расстаться.